Свиток тут же вспыхнул аккуратным, ровным пламенем и довольно быстро сгорел, но не весь. Упав в очаг, он оказался внутри него примерно на три четверти. И вот эта часть свитка сгорела, а небольшой кусочек упал на пол, словно срезанный невидимым лазерным скальпелем. И он не загорелся на полу, он даже не дымил. Просто лежал и все, словно его вообще не касался огонь. Теперь я уже точно был уверен. Пламя в очаге имеет магическую природу. И, видимо, каким-то образом оно этим очагом ограничено. Удивительно. Безопасный очаг. Мечта пожарного. Князь тем временем вернулся за стол, тяжело вздохнул и произнес. В одном он прав. Помощи ждать не стоит. Подвел Святозар. Он просто не успел. Попытался защитить нашего союзника дядя. Видимо, златичи перекрыли ему все подходы к нашей земле. От этого не легче, усмехнулся князь. Но мы и сами сильны. Одно дело хвастать, что ты разрушишь стену, другое, ее разрушить. Будем стоять, а там посмотрим. Надо принимать мир, Борислав, неожиданно произнесла княгиня. Она сказала это негромко, но очень уверенно. Все сидящие за столом тут же на нее посмотрели. Дядя с осуждением, остальные, приготовившись слушать дальше. Похоже, в этом мире, или в этом отдельно взятом княжестве женщина вполне имеет право голоса. Надо принимать мир, Борислав, повторила княгиня. Я тоже не сомневаюсь, что мы отстоим Велиград и все наши земли. Но что потом? Ни княжий посад, ни Старгород нам не взять. Мы не сможем забрать престольные земли, ты ведь это понимаешь. Ни сами не сможем, ни со Святозаром. А если так, то ради чего мы воюем? Ради чести, произнес князь. Ради правды. Ты не уронишь чести, приняв мир, возразила княгиня. Великий престол принадлежит Бориславу по праву. Влез в разговор дядя. Мы должны сбросить узурпатора. Я пока еще не понимал, за какой престол идет война, но уже заметил, что с нашей стороны горит желанием воевать только дядя. А учитывая мое к нему, мягко говоря, нехорошие отношения, я как-то сразу стал противником этой войны. А вы что скажете, воеводы? Обратился князь к дружинникам. Армия врага сейчас как минимум раза в три больше нашей, но мы дома, поэтому Велиград мы отстоим, после некоего раздумья ответил Мироник. Но взять престольную землю будет сложно. Если союзники не помогут, то шансов на это практически нет. Прости, господин, за правду. Главная проблема в том, что наши земли отрезаны от всех союзников, сказал Лисьяр, и мы не знаем, придут ли они в итоге на помощь, а самим нам княжий посад не взять. И еще я уверена, что огневики на стороне Станимира, заявила княгиня. Братство всегда держит нейтралитет, возразил дядя. Братство всегда выступало за порядок и закон, а в этот раз чаровники даже на словах не поддержали Борислава, парировала княгиня. Это нейтралитет, это доказательство того, что огневики поддерживают Станимира. Ситуация накалилась, и чтобы она не перешла в открытый конфликт, князь снова ударил кулаком по столу, и в возникшей тишине произнес, «А что ты скажешь, Владимир?» Это было неожиданно, я не был готов к тому, что мое мнение спросит. Пришлось выкручиваться. «Ты не знаешь, отец, зачем Мстислав позвал нас через час к главным воротам?» Ответил я вопросом на вопрос. «Наверное, к этому времени ждут еще подкрепления и хотят, чтобы мы на него посмотрели и испугались», сказал князь. «Но это ничего не решит. Может, все же сходим и посмотрим», робко предложил я. «А потом уже примешь решение, можно и сходить», согласился князь. «Мне даже любопытно. В нужное время мы все стояли на смотровой площадке небольшой башенки, расположенной на крепостной стене примерно в 20 метрах от главных ворот. Отсюда открывался отличный вид на долину перед городом и на расположенную в этой долине армию врага. В отсвете занимающейся зари ее можно было разглядеть уже совсем хорошо. «Смотри, господин, слева!» — закричал, обращаясь к князю, дежуривший на башне дружинник и для верности указал пальцем в нужную сторону. А смотреть там было на что. Мне в принципе все, что здесь происходило, было в диковинку, но то, что мы увидели, поразило даже моего отца. Я про себя начал называть князя так, стараясь побыстрее свыкнуться с тем, что я теперь княжич Владимир. Что-то мне подсказывало, чем быстрее я с этим свыкнусь и адаптируюсь к новому миру, тем больше шансов у меня будет на выживание в нем. Впрочем, сначала надо было пережить осаду, а учитывая новые вводные, эта задача усложнялась. Прямо на замок, на его главные ворота шла какая-то нереально здоровая и ужасная зверюга. Шла, не спеша, оглушая все вокруг жутким воем. Не рыком, как, казалось бы, положено такому монстру, а именно воем, отчего становилось совсем уж жутко. Когда чудовище приблизилось, чтобы его можно было нормально разглядеть, у меня аж дыхание перехватило. Это был динозавр, самый настоящий динозавр, а если быть уж совсем точным, то трицератопс или кто-то из его ближайших сородичей. Я в древних ящерах неплохо разбираюсь, сын просто фанатеет с них. У него море разных фигурок, наклеек, книжек про динозавров, альбомы с карточками. А сколько мы с ним вместе различных фильмов пересмотрели про древних ящеров, не счесть. И названия многих я запомнил. Не всех, конечно, но велоцираптора от тираннозавра или диплодока от стегозавра отличить могу. И вот это страшилище, что двигалось в нашу сторону, очень уж походило на здоровенного трицератопса. Похоже, в этом мире не только магия существовала, но еще и динозавры выжили. И не просто выжили, а стали крупнее. Насколько я помню, высота трицератопса в нашем мире была не более 3 метров, а этот монстр тянул на все 4, а то и 5, то есть в 1,5 раза выше слона, и раз в 5-6 здоровее, так как имел вытянутое тело. Зверюга напоминала ходячую крепость, массивная туша, покрытая грубой, словно каменной темно-бурой кожей, толстые, похожие на колонны ноги, огромный хвост, чуть приподнятый над землей, раскачивающийся в такт шагам, как боевой молот, готовый переломать любого, кто окажется рядом. Голова трицератопса, как и положено большинству подобных ящеров, занимала примерно 1/3 тела. Огромная, крепкая, усиленная костяным щитом, охватывающим череп. А украшали ее 3 гигантских рога, на каждой из которых была надета металлическая насадка, явно для того, чтобы увеличить их убойную силу. Похоже, такими рогами и головой этот монстр способен пробивать даже каменные стены. На каждой ноге чуть выше стопы в качестве своеобразного браслета красовался широкий металлический обруч. Эти обручи и насадки на рогах ярко блестели, или, скорее, светились. Похоже, и здесь без магии не обошлось. Когда я смотрел, как враги пытаются пробить нашу стену странными снарядами из катапульт, у меня неоднократно возникал вопрос, почему они не используют таран. Теперь стало понятно, было рано, а вот теперь он пришел, живой таран. В том, что враг собирается использовать монстра именно в этом качестве, я не сомневался. Ящер двигался неторопливо, но в каждом его шаге чувствовалась неизбежность скорой атаки. В какой-то момент он остановился. Гигантский монстр однозначно был под чьим-то контролем, он стоял напротив наших ворот и словно ждал команды. Но вот только от кого? Рядом с ним не было ни одного человека. Откуда у них камнирок? Наконец-то произнес князь, и было видно, что увиденное его сильно озадачило. Могли привести с собой ветличи, предположил Лисьяр. У них в южной части княжества, в степях, камнироги не редкость. Ты на его размер посмотри, сказал князь. Это лютый зверь, его не может привести кто попало. Тут нужен сильный зверослов. У ветличий таких нет, не просто сильный нужен, поддержал князя Мироник. Я даже и не представляю, кто с таким зверем смог справиться. Огневики, заявила княгиня, кроме них, некому. Но они держат нейтралитет, возразил дядя. Значит, не держат, сказал князь. Никто, кроме чаровника, не может заставить слушаться такого зверя. Я не утверждаю, что это не чаровники, начал оправдываться дядя. Но я сомневаюсь, что братство приняло сторону Златичей. Возможно, это кто-то из отлученных служит Станимиру. Сомневаюсь, вздохнув, произнес князь. Посмотри, как ведет себя камнирок. Дикий зверь, да еще и такой здоровый, так себя вести не станет, каким бы сильным ни был зверослов. Зверя сначала надо поймать, а затем сломать его волю и обучить. И все это время его надо где-то держать. Отлученному такое не под силу. Это работа братства, и это плохой знак. Не делай поспешных выводов, брат. Я уверен, что огневики держат нейтралитет, а должны помогать нам, потому что, правда, за Бориславом, вступила в разговор княгиня. Но они не помогают. Братство истинного огня за Станимира, и доказательство этому стоит сейчас напротив наших ворот. Если чаровники решили открыто помогать Станимиру, я имею право обратиться за помощью к владыке Севера, мрачно процедил сквозь зубы князь. Не стоит упоминать его имя, брат, произнес дядя. Даже в такой ситуации, я слушал это все и ничего не понимал. Почему отец так бьется за какой-то там престол? Что еще за братство, дрессирующее ящеров, нарисовалось и почему оно должно держать нейтралитет? Кто такой этот Станимир? И что еще за владыка Севера такой страшный и ужасный, что его имя даже упоминать нельзя? кто все эти люди, куда я попал. Голова шла кругом от полученной информации, но проанализировать ее времени не было, я отвлекся. Трицератопс отвлек. Зверь довольно резво для такой туши сорвался с места и побежал в сторону наших ворот, а его чудовищный вой усилился и стал совсем уж жутким. Ящер бежал, наклонив голову, выставив вперед рога, и мне казалось, я прям ощущаю, с какой силой его мощные лапы впечатываются в землю, как они ее сотрясают. Я, отец, дядя, все, кто стоял с нами на башне, мы все молчали и словно зачарованные наблюдали, как гигантский монстр набирает скорость, как он подбегает к нашей крепостной стене и как всей своей массой влетает в ворота. Камнерок выглядит примерно так. Глава 3. Удар был настолько сильным, что стена содрогнулась. Мне показалось, она вообще сейчас развалится вместе с башней, на которой мы стояли. Но нет, стена выдержала. А вот ворота разлетелись на мелкие кусочки. И это хорошо. Будь они непробиваемыми, чудовище вынесло бы их вместе с частью стены. О том, что гигантского ящера что-то могло остановить, даже и мысли не возникало. Сам он тем временем, оказавшись внутри крепостных стен, принялся носиться как угорелый. Похоже, сильный удар его дезориентировал, и огромный зверь метался из стороны в сторону, сметая и разрушая все на своем пути. А может, так было задумано. Дикая сила, совершенно необузданная, которую, казалось, вообще никак невозможно остановить. Но наши воины все равно пытались. При этом было понятно, что любое холодное оружие или стрелы тут бесполезны. Лучники и арбалетчики все равно обильно накрывали ящера стрелами и болтами, но скорее от безысходности, чем с расчетом его убить. Намного больше шансов было у тех парней, что забрасывали монстра какими-то штуками, очень похожими на нечто среднее между гранатами и коктейлем Молотова. Темные, по всей видимости, металлические шары размером с большой апельсин взрывались с громким хлопком, либо ударившись о ящера, либо на подлете к нему, и из этого апельсина вылетала горящая сетка. Другого слова тут было не подобрать, именно сетка. Она накрывала часть тела зверя и горела таким же ровным магическим пламенем, как светильники и очаг. Ну и за пределы краев этой сетки пламя, разумеется, не выходило. Это было первое увиденное мною использование огня в бою. Буквально за пару минут почти весь ящер покрылся огнем, но, похоже, это его вообще не волновало. Он продолжал носиться по нашей территории и крушить все подряд. Попадавшие под его лапы уже не вставали, да и под удар хвоста тоже. Глядя на этих несчастных, я лишний раз подумал, как же я удачно переселился в тело княжича, а не в одного из этих парней внизу. Еще защитники города стреляли в ящера из приспособлений, похожих на старинные ружья или пищали. Только стреляли странно, бесшумно. А вот на подлете к зверю, пуля или что там они выпускали, взрывалась. Но и от этого толку было не больше, чем от стрел. Зверь казался непобедимым. Он носился за крепостной стеной минут 5, и за это время успел разрушить вообще все, что находилось в близости от ворот. А потом монстр вдруг остановился. Встал как вкопанный. Постоял так секунд 10 и как ни в чем не бывало развернулся, да, не спеша, направился к выходу. Как мавр, сделавший свое дело, нисколько не обращая внимания на то, что он горит. Выглядело это крайне эффектно и довольно страшно. И не менее страшно было смотреть на территорию, по которой носился ящер. Там было разрушено вообще все, словно мощную бомбу взорвали. Как только зверь вышел в оставшийся от разрушенных ворот проем, он побежал в сторону вражеского войска, какой-то невероятно легкой для такой туши рысью. А защитники города тут же принялись устанавливать баррикады на месте выбитых ворот. Когда зверь почти скрылся из виду, отец сказал: «Плохо дело». А до этого все молчали. Ни у кого просто не было слов, чтобы выразить свои эмоции. Да и теперь особо нечего было говорить. Князь коротко и емко обрисовал ситуацию. И дело даже было не в том, что мы лишились ворот. Само по себе такое оружие, как гигантский ящер, давало врагу огромное преимущество. Я, конечно, надеялся, что против него есть какие-то магические приемы, но слова отца эти надежды почти разрушили. Мне кажется, не настолько все плохо, все же рискнул вставить свои дежурные 5 копеек дядя. Камнерок убежал. Он не убежал, возразил отец. Его увели, и в любой момент могут вернуть. И, возможно, ни одного. Не думаю, что у них есть другие, господин, произнес воевода. Но нам и одного достаточно. Ты же видел, ни гарки, ни громницы его не берут. Он зачарован от огня, а ничем другим такого быстро не взять, у него шкура как железо. Мы, конечно, в любом случае смогли бы с ним справиться, но не быстро. Ну а если бы еще златичи начали штурм в это время, то совсем бы тяжело было. Поэтому его и увели, сказал Тысяцкий. Задача Камнерга – пробивать стены и сметать первую линию обороны. Сейчас его приведут в порядок, и он вернется, чтобы снова быть использованным по мере необходимости. Нужно подготовиться к его встрече, заявил дядя. Придумать что-то. Тут мало что придумаешь, вздохнув, произнес воевода. Против Камнерга и подобных им тварей хорошо работают гарки. Дикий зверь сразу же пугается и убегает. Но этот обучен, зачарован от огня и находится под влиянием зверослова. Тут вообще непонятно, что делать. Но что-то же делать надо. Принять предложение Станимира. Жестко вступила в разговор мать. Вот что надо делать. Радмила, мы не можем сдаваться. Возмутился дядя. А Мстислав не говорил о сдаче. Он предлагал перемирие, парировала княгиня. Это одно и то же. Нет, Видогост, это не одно и то же, возразил отец. Но в любом случае перемирие означает отказ от Великого Престола. А это неприемлемо. Откажись от него, Борислав, сказала мать. Зачем тебе этот престол? Женщина, плохой советчик в ратных делах, продолжил накалять обстановку дядя. Мы сможем отстоять Велиград, а потом, когда придут союзники, и княжий посад возьмем. Нет, брат, княжий посад мы взять не сможем, возразил отец. Тем более, если на стороне Станимира огневики. Да даже если бы и могли, стояла на своем мать. Зачем тебе этот престол, Борислав? Он его по праву. Не менее яростно упирался дядя. И что теперь? Погибнуть? Погубить наше княжество, разрушить все, что нам досталось от предков, ради какого-то великого престола, не ради какого-то, Радмила. Великий престол принадлежит Бориславу по праву, мы должны его забрать, это дело чести. Ради великого престола и ради чести мы ведем эту войну, ради Святозара мы ее ведем, это он втянул нас в нее, ему война нужна больше, чем нам, ему и тебе, Видогост, Радмила. «Ты позволяешь себе слишком много», — возмутился дядя. «Я позволяю себе говорить правду», — жестко ответила ему мать. «И я не могу понять, почему ты так упорно настаиваешь на продолжении войны». «Хватит», — громко произнес отец. «Не хватало еще, чтобы мой брат с моей женой поругались, когда враг у ворот». «Если бы у ворот», — язвительно произнесла княгиня, явно намекая на то, что ворот уже не осталось. «Хватит», — рявкнул отец, «да так душевно». По-княжески, что все наконец-то замолчали и, как мне показалось, даже дышать теперь старались тихо. Возникшую тишину разбавляли лишь доносившиеся от проема звуки спешной стройки. Наши воины соорудили уже довольно большую преграду. До массивных ворот ей, конечно, было далеко, но препятствием на пути врага она уже могла стать. На пути врага человека, но не Камнерга. Впрочем, враг хоть и подошел к стене еще ближе, но пока не нападал. Явно чего-то ждали. «Прости, брат, я погорячился», — сказал дядя, выдержав долгую паузу. «Ты, князь, только тебе решать, как нам следует поступить». «Решать мне», — согласился отец. «Но я хочу выслушать каждого, потому что нам всем погибать, если я решу идти до конца. Поэтому все должны высказаться». «Что ты думаешь, Владимир?» Этот вопрос застал меня врасплох. Когда князь говорил про всех, я даже и не подумал, что у пережившего неудачное отравление и получившего амнезию княжича тоже спросит мнение. Но с другой стороны, почему бы и нет, я был наследником, почему бы и не узнать мое мнение, надо было что-то отвечать. Но вот что, погибать за непонятно какой престол совершенно не хотелось, пусть даже и с честью, поэтому стоило попытаться как-то спасти ситуацию. Тем более что княгиня была права, принять мир не выглядело чем-то унизительным, а если не примем, нам конец, это понимали здесь все, и я в том числе. Никакая поддержка к нам не придет, даже если она и есть где-то там, то от этого не легче. Я сильно сомневался, что мы отстоим город, скорее, я был уверен, что нам его не удержать. Ворот, по сути, нет, и та баррикада, что теперь стоит на их месте, больше для самоуспокоения наших воинов. Ящер ее даже не заметит, а его явно вернут. Пока я размышлял о перспективах, все смотрели на меня и ждали ответа. Надо было что-то говорить и желательно при этом не ляпнуть какую-нибудь глупость. Если бы я хоть примерно знал, что это за престол такой и почему отец на него претендует, было бы однозначно легче. Так что скажешь, сын, снова обратился ко мне князь. Стоит великий престол того, чтобы за него погибнуть, «Не знаю, отец, но мне не по душе то, что у тебя нет шансов этот престол захватить. Если бы были варианты, или престол, или гибель, то другое дело, тогда можно драться. Но вариантов нет, мы все понимаем, что нас ждет. Поэтому я соглашусь с матушкой, я за перемирие». «Боишься погибнуть?» — с ехидцей спросил дядя. «Я ничего не боюсь», — ответил я, — «но считаю, что не стоит ради великого престола идти на верную гибель, пусть даже она и будет славной. Я считаю, что стоит жать ради нашего княжества, ради его процветания, в этом не меньше чести». «Умная мысль», — сказал князь. «Это все?» «Нет, отец, еще я хочу спросить, если позволишь, скажи, что ты потеряешь, если мы прямо сейчас не согласимся на перемирие и в итоге не удержим город. Если не удержим Велиград, то все», — ответил князь. «А если согласимся, что, кроме Великого Престола?» Отец призадумался. Он нахмурился, какое-то время молчал, а затем сказал: «Кроме Престола, ничего. Выходит, у нас на одной чаше весов все, а на другой ничего. Мне кажется, это не такой уж сложный выбор, отец». Князь взглянул на меня из-под лобья и как-то по-недоброму. Похоже, я перегнул палку. Дядя так вообще был готов испепелить меня взглядом. Но выручила мать. «Владимир прав», — сказала она. «Ты ничего не теряешь, Борислав, приняв перемирие. Но не стоит забывать о чести», — заявил дядя с каким-то совсем уж неземным пафосом. «А разве честь отца пострадает, если он всех нас спасет?» — спросил я. «Спасет город, княжество. И разве враг относится к нему или к кому-то из нас неуважительно? Они разрушили ворота и в любой момент нападут на нас», — произнес дядя, уйдя от прямого ответа на мой вопрос. «Но они пока не нападают. Они не хотят нас убивать. Это же видно. Могут, но не хотят. Но если мы не примем перемирие, будут вынуждены. Но пока что они всего лишь показали свои возможности. И вы все сошлись на том, что им помогают огневики. А где гарантия, что при помощи этих огневиков враги не взорвут весь город?» «Это невозможно», — отрезал дядя. «Нет ничего невозможного, если в деле магия». Я сказал это настолько пафосно, что даже дядю переплюнул. Однако по удивленным взглядам окружающих, я тут же понял, что слово «магия» в этом мире никому не знакомо. Вспомнил, как отец и дядя ранее называли местных магов, и быстро исправился. «Нет ничего невозможного, если в деле чаровники». Это было сильное заявление, особенно на фоне того, что я даже малейшего понятия не имел, как в этом мире все устроено в плане магии. Но сейчас надо было давить. Мне совершенно не хотелось погибать за какой-то там престол, и отцу не хотелось, да никому, кроме дяди, не хотелось. И я был уверен, что этот жук тоже не хотел погибать, скорее всего, у него в планах было, чтобы погибли мы. Дядя явно что-то мутил, но вот что, непонятно. В любом случае ничего хорошего от этого упыря, приказавшего убить слугу, я не ждал. Рассказать бы отцу про все, но опасно. Не факт, что отец поверит, а дядя точно отомстит. А еще стоило впредь хорошо следить за словами, хотя бы первое время, чтобы не получилось больше, как сейчас с магией. Отец наблюдал за моей с дядей перепалкой с нескрываемым интересом. Похоже, раньше за Владимиром не наблюдали привычки спорить со старшими. «Ты ничего не соображаешь после отравления», — заявил тем временем дядя. «Тебе нужно отдохнуть. Владимир прав», — вступилась за меня мать. «В том, чтобы жить ради Велиграда, не меньше чести, чем в том, чтобы погибнуть за княжий посад. Неизвестно, сколько бы мы еще припирались, но нас прервал Тысяцкий». Лисьяр указал рукой куда-то за стену и обратился к отцу. «Взгляни, господин». Мы все сразу же посмотрели вниз и увидели группу из 5 человек, идущих к тому месту, где раньше были ворота. Один из них держал в руках белый флаг. 2 часа прошло, заметил воевода. Переговоры прошли довольно быстро. Это не 21 век, где стороны могут ходить вокруг да около, но так и не договориться даже за несколько раундов. Здесь народ проще. Отец сказал, что отказывается от претензий на Великий Престол, и пообещал не поддерживать других князей, если они вдруг решат этот самый престол захватить. Мстислав от имени своего старшего брата Станимира пообещал увести армию Златичия и их союзников за пределы нашего княжества и гарантировал, на словах, конечно же, нам вечный мир и дружбу. После чего переговорщик с отцом закрепили договоренность рукопожатием, и я выдохнул. Но, как оказалось, обрадовался я зря. Уже после того, как хлопнули по рукам и отец поинтересовался, когда вражеская армия отступит от стен нашего города, Мстислав заявил, на следующий день после того, как Владимир отбудет аманатом в Крипинск. И тут я понял, что все не так уж и радужно, как мне казалось. Насколько я помнил, аманатами называли родственников влиятельных людей, как правило, детей. Их отправляли в станы союзников или завоевателей в качестве символов доверия или в рамках условий мира. С аманатами обращались как с уважаемыми людьми, они жили, как правило, при дворе, нередко вместе с детьми завоевателя, но это в любом случае были заложники. И прожить в таком статусе человек мог не один год. И вот теперь подобная участь ожидала меня, а ведь только успел порадоваться, что все так благополучно закончилось. Нет, если сравнивать поездку аманатом со славной гибелью у стен далекого княжьего посада, то я лучше поеду в этот загадочный Крипинск. Но вот как-то нечестно в последний момент о таком сообщать. И похоже, отец придерживался такого же мнения. Он нахмурился и произнес, Владимир никуда не поедет, но это стандартное условие. Отыграв на лице искреннее удивление по поводу нашего недовольства, заявил Мстислав, мы его не обсуждали, но это даже не обсуждается, так всегда делают. Нет, я не могу отправить сына, перемирия не будет, уходи, Мстислав. Вот это поворот. Похоже, шансы на славную и достойную гибель за великий престол опять велики. И вот честное слово, я бы лучше аманатом поехал. Не то чтобы я боюсь воевать, но когда шансов на победу никаких, это сильно деморализует. А еще когда при этом понимаешь, что война идет не за свободу и жизнь, а за какой-то там престол, который, как я понял, отцу не особо-то и нужен. И лишь дело чести заставляет его лезть в этот странный замес. Интересно, что за престол такой? Почему у отца на него права? Мы что какие-то очень крутые по меркам этого мира? Пока я об этом думал, Мстислав поднялся из-за стола и произнес. Зря, Борислав Владимирович, ты отказываешься. Ты же понимаешь, что по-другому нельзя. Мой сын никуда не поедет. Рявкнул князь и ударил кулаком по столу. Да так, что тот аж слегка подпрыгнул, несмотря на свою массивность, и в зале повисла настолько тягостная тишина, что мне аж неуютно стало. У одного лишь дяди морда от радости светилась, как начищенный медный самовар, и тогда я осторожно произнес, ну, если надо, то я могу поехать, не проблема, ну а что я терял, стоило попробовать, и едва я это сказал, все сразу же все уставились на меня, они хотят отправить тебя в Крипинск, сказал отец, и это прозвучало так, словно Крипинск был задницей этого мира, и мой энтузиазм сразу же немного угас, а тут еще и мать добавила, почему в Крипинск, спросила она, почему не в Златояр, брат решил, что так будет лучше, ответил Мстислав, и Владимиру там будет безопаснее, Любомир примет его как своего сына, вы можете не переживать за него, отец, я снова взял слово, пока князь находился в сомнениях и поезд еще не ушел. «Если я нужен тебе дома или у тебя на меня есть какие-то планы, о которых я не знаю, то я никуда не поеду и буду делать то, что ты велишь. Но если нужно поехать в Крипинск, чтобы подкрепить этим мирный договор, я готов. Я с радостью сделаю это, если это позволит нам избежать ненужной войны. И если это никак не оскорбит тебя и нашу семью, крипинский князь примет тебя как сына, для него это будет большая честь», тут же ответил мне Мстислав. Хотя на самом деле эти слова предназначались отцу, а тот тем временем тяжело вздохнул, покачал головой, выдержал долгую паузу и в итоге заявил, «Хорошо, Владимир поедет аманатом, но у меня есть одно условие, он поедет туда ненадолго, а вот это мне прям совсем понравилось. Теперь главное, чтобы враги на это согласились, через 5 лет он должен будет вернуться», — закончил отец, «Думаю, этого времени хватит, чтобы Станимир убедился в моем дружелюбии». Да уж, зря я успел опять обрадоваться, в этом мире свои понятия недолго, но оно и логично, это не мой прошлый 21 век, где все всегда спешат, время летит, а 5 минут спокойствия заставляют тебя нервничать, кажется, будто что-то не так, и ты куда-то опаздываешь. Дядя тоже расстроился, это было хорошо заметно по его лицу, вмиг снова ставшему кислым. «Думаю, брата это устроит», — сказал Мстислав. Но я все равно должен у него уточнить, сам я не имею полномочий давать согласие на такое условие. «А что ты можешь?» – спросил отец. «Я могу заключить с тобой перемирие, Борислав Владимирович, на 3 дня. За это время я получу ответ от брата, но Владимир может уже собираться в дорогу. Я уверен, Станимир даст добро». 3 дня пролетели быстро. Разумеется, Наш главный враг дал добро на условия отца, видимо, ему тоже очень не хотелось продолжать боевые действия. Причем ответ мы получили уже на следующий день. Поэтому собирался я активно. С тем, что надо уезжать, я смирился легко. По большому счету еще неизвестно, где для меня опаснее. В заложниках в далеком Крепинске или дома с таким дядей под боком. Ведь я так и не вспомнил, куда и зачем тот хотел меня увезти. А вспомнить очень хотелось, так как отец не был уверен, что меня пытались отравить Златичи. И правильно делал, что не верил. Он приставил ко мне Влака в качестве телохранителя, и тот все 3 дня от меня почти не отходил. Также Влаку было велено сопровождать меня в дороге до самого Крепинска. Как я понял, он был кем-то вроде начальника службы безопасности князя и одним из самых верных дружинников. Ему отец доверял полностью, да и вообще Влак оказался хорошим мужиком. Искренне переживал, что у меня отшибла память, помогал мне вспомнить детали моей жизни и отвечал на любые вопросы. Это было очень удобно. Вообще, легенда с отравлением хорошо выручала. Абсолютно все пытались мне помочь восстановить память. В итоге что-то я сам смог сам извлечь из доставшейся мне памяти. Что-то мне рассказали, и к отъезду из отчего дома я уже хоть как-то мог ориентироваться в этом мире. С собой в дорогу мне собрали 2 огромных сундука различных вещей, в основном одежду и доспехи. Еще мне следовало взять меч и нож, потому как без этого здесь никак, и денег дали, судя по всему, очень много. В местной валюте я пока разобрался плохо, вспомнил, что здесь деньги называют печатями, и этих печатей разного достоинства мне выдали целый мешок, точнее, мешочек, но все равно было много. Человеку, отвыкшему от кэша, было очень непривычно, мало того, что наличные, так еще и монеты. Они были сделаны из непонятного сплава, похожего на бронзу, и на каждой стояла печать, видимо, магическая, потому как она едва заметно светилась, если монету взять в руки. Похоже, эти печати и дали название денежным знакам. Монеты и печати на них были разные. Они явно различались по достоинству, но времени разбираться с ними не было. Главное, мне их дали, а там уж выясню, какие ценнее. А еще мне вручили мешочек каких-то странных шариков, похожих на горошины или скорее жемчужины. Идеально круглые, все одинакового размера, и все молочного цвета. Назвали это запасами, но для чего они нужны, не объяснили, так как я должен был знать. И судя по тому, что мне их дали целый мешок, это было что-то очень важное, такое, о чем было бы трудно забыть. Поэтому я не стал никого расспрашивать про эти странные шарики. Помимо белых, дали еще шарики такого же размера, но золотисто-желтого и красного цвета. Этих совсем мало, небольшой мешочек. Видимо, они ценились дороже, чем белые. Стоило как можно быстрее выяснить, что же это такое, и не потерять их, разумеется. В день отъезда меня подняли на рассвете. Я быстро собрался, перекусил, взял оружие и вышел во внутренний двор замка. Мать и сестра уже были там, Влок тоже. Мы немного поговорили. Я как правильный сын выслушал наставления матери, а там и отец подошел. Он тоже сказал мне несколько полагающихся в таких случаях фраз. Поблагодарил за то, что мне не безразлична судьба родного княжества, и закончил обещанием вызволить меня как можно быстрее. В конце он крепко пожал мне руку, обнял и сказал: «Доброго тебе пути, сын». После него то же самое сделали и мать с сестрой, но они еще и поцеловали меня на прощание. Вышло так душевно, что я аж растрогался, хоть это и были для меня совершенно чужие люди. Затем мы с Влаком сели в повозку. Возничий стегнул коней, прикрикнул на них, и мы тронулись в путь. К моей радости, повозка не соответствовала своему названию в моем мире. Здешней больше подошло бы дилижанс. Очень удобная, большая, совершенно не соответствующая своему времени, словно из 19 века моего мира. Впрочем, что я знал об этом времени? Я уже не раз отмечал здесь диссонанс во многих вещах. Вроде все на уровне 8-10 веков нашего мира, а потом раз, и что-то сильно выбивается из общей массы. В общем, повозка порадовала. А вот что меня насторожило, так это то, что мы выехали в этот загадочный Крепинск втроем, без какой-либо охраны. При всем уважении к Влаку это очень напрягало, и я просто не мог не поделиться своими опасениями с моим телохранителем. А дорога до Крепинска настолько безопасна, что мы вот так втроем туда едем, спросил я. Втроем мы едем до рыночной площади Велиграда, ответил дружинник. Там нас уже ждут проводники и попутчики. Вроде бы успокоил, но не особо. Нет, отец, Конечно, Влаку доверяет, но... И тут я вспомнил о своей уникальной ментальной способности. Если она не исчезла за эти дни, то вполне можно было проверить Влака. Я крепко взял его за руку и спросил: «Скажи, чего мне стоит опасаться в пути?» «В пути с тобой буду я, значит, ничего», — сказал, как отрезал, и не соврал. Похоже, ему можно доверять. Хорошая опция мне досталась. Может, и еще что-то есть, да я пока не знаю об этом. Но дружинник один, а ехать далеко. Попутчики и проводники — это, конечно, хорошо, но хотелось чего-то более серьезного. А охрана нам не положена, поинтересовался я. Так, проводники же, удивился Влог, и я понял, что, скорее всего, проводниками здесь называют не тех, кто просто показывает дорогу. Имело смысл доехать до площади и там уже смотреть. Доехали быстро, и нас действительно уже ждали. На площади стояли две повозки, попроще, чем у нас, но тоже неплохие. В них, видимо, располагались наши попутчики. Судя по всему, кому-то тоже надо было в Крипинск, а вместе ехать безопаснее. Сидевших в тех повозках было не видно, а вот ожидающих нас снаружи четверых проводников я рассмотрел хорошо. Двое были совсем молодыми, а двое постарше, на вид лет под 40 каждому. Все четверо были одеты в одинаковую форму: черные штаны и бордовые кафтаны. Только у тех, что постарше, были еще ярко-алые плащи. Один из тех, что был в плаще, подошел ко мне, поднял свою правую ладонь, сжатую в кулак, на уровень подбородка и резко разжал. На его направленной вверх ладони тут же появилось пламя. Небольшое, но очень яркое. Похоже, я впервые увидел в этом мире настоящего мага. Тепло и свет тебе, княжич. Тем временем произнес тот и резко дунул на огонь в своей руке. Пламя вспыхнуло еще ярче и, сорвавшись с ладони, полетело в мою сторону. Это было неожиданно, я еле сдержался, чтобы инстинктивно не увернуться. Впрочем, уворачиваться было ни от чего. Пламя почти сразу же развеялось, и до меня долетел лишь приятный, теплый ветерок. Оставалось надеяться, что этот мужик меня не заколдовал. Но Влог вообще никак на это не отреагировал, значит, ритуал вполне себе стандартный. «Меня зовут брат Долгой», — произнес маг, — «и я буду сопровождать вас до Крипинска. Брат Любар и два послушника будут мне помогать». После этих слов Любар и послушники, недостойные того, чтобы мне сообщить их имена, одновременно сделали один и тот же жест. Прижали правую растопыренную пятерню к верхней части живота, в район солнечного сплетения. После чего Любар слегка преклонил голову, а послушники чуть ли не в пояс мне поклонились. Похоже, это было какое-то специальное приветствие, и, возможно, на него надо было как-то ответить. Но вот только я не знал как. Выручил Влог, он тоже прижал пятерню к животу, едва заметно кивнул и произнес: «Тепло и свет вам, братья истинного огня. Княжич плохо себя чувствует после отравления, но он очень рад вас видеть». В подтверждение словам дружинника я тоже растопырил пальцы и прижал пятерню к животу, лишним не будет. Но не преклонять голову, не кивать не стал, все же я княжич, вдруг мне не положено так себя вести. И говорить тоже на всякий случай ничего не стал. «Может, будем уже отправляться?» — предложил Долгой. «Все готовы, мы ждали только вас». «Мы не против», — ответил Влог. «Тогда занимайте свои места в повозке», — сказал маг. «Да светит наш путь истинный огонь». После этих слов послушники сорвались с места, и не успел я сесть в повозку, как они вернулись. Один из них вел под уздцы двух лошадей, а второй — каких-то диковинных созданий. Это были ящеры, прямоходящие, ростом за счет длинной шеи примерно под 2,5 метра. Почти все тело у этих зверюк было покрыто гладкой кожей песочного цвета, или шея — пухом. Сверху по голове и по верхней части шеи шла полоска довольно длинных перьев. Еще перья были на коротких передних конечностях, что делало последние слегка похожими на крылья, а задние были здоровенными, мускулистыми, идеально приспособленными для бега. Хвост длинный и гибкий, плавно утончающийся к концу, явно выполнял на бегу функции противовеса. Голова небольшая, вытянутая, с длинным беззубым клювом, крупные глаза желто-янтарного цвета и очень длинная шея. Я вспомнил, что местные жители называют этих ящеров гусаками. Не гусями, а именно гусаками. И прозвали их так явно из-за длинной и гибкой шеи. Но вообще они были похожи на голлимимов. Очень похожи. Скорее всего, они ими и были. Или очень близкими их родственниками. И совершенно дико на этих удивительных существах смотрелись упряжь и седло, но они на них были. Видимо, в этом мире ящеров использовали вовсю, и в том числе в качестве ездовых животных. Проводники быстро взобрались в седла лошадей, послушники, на гусаков, и мы тронулись в путь, вытянувшись небольшим караваном. Первым ехал один послушник, вторым, долгой, затем наша повозка, а за нами все остальные, в далекий и загадочный Крипинск. Гусак выглядит примерно так. Глава 4. Первое время мы ехали молча. Мне было интересно рассматривать в окно улицы столицы княжества, Велиграда, и я с удовольствием этим занимался. После того, как мы покинули город, я примерно час разглядывал окрестности, но потом мне это все надоело, и я обратился к Влаку с вопросом. «А проводниками только чаровники работают?» «Конечно», — ответил дружинник. «Дороги — это их забота». «Что значит «их забота»?» — уточнил я. «Братство истинного огня строит основные дороги, чинит их, следит за порядком, содержит путевые станы, выделяет проводников. И деньги за проезд берет. Зачем?» — удивился дружинник. «Ну я подумал, раз они эти дороги строят и следят за ними, то и проезд должен быть платным. Проезд бесплатный, если сам едешь. Проводники платные, а без них никак?» – спросил я. «Можно и без них», – ответил Влок. «Но опасно. Звери дикие часто на дорогу выходят, да люди лихие разбоем промышляют на границах княжеств. Отряд дружинников, конечно, спокойно проедет хоть где, но обычным людям лучше не рисковать, если в долгий путь отправляются или груз ценный везут. А 4 чаровника могут спасти от разбойников?» 2. Поправил меня Влог. «У послушников другая задача. В случае опасности на гусаках за помощью мчаться. А лошади послушникам не положены, так гусак бежит в 2 раза быстрее любой лошади. Но ты не переживай, нам помощь не понадобится. Долго и Любар, сильные чаровники. Да и я меч не для красоты ношу. А ты не знаешь, почему меня отправляют именно в Крипинск?» Перевел я разговор на другую тему. «Боится тебя Станимир», — ответил Влог. «Меня?» Я искренне удивился. «А с чего вдруг? Ну, мало ли что у тебя на уме. Вдруг ты решишь его убить? А это так просто, несложно. Ты же сын князя. Тебя положено держать при дворе, относиться к тебе как к равному. Другого твой отец не потерпит, это будет неуважение. Поэтому в Златояре ты жил бы в доме Станимира, и у тебя было бы много возможностей с ним покончить. Поэтому ты едешь к Крипинскому князю, то есть его не жалко?» — усмехнулся я. «Вдруг я его захочу его убить, а какой в этом смысл?» — удивился дружинник. «Любомир – хороший человек, просто у него маленькое и слабое княжество, и он находится в полной зависимости от Златичей. Но твоего отца он уважает и примет тебя как дорого гостя. Я хотел немного расспросить Влака про Любомира и его княжество, но неожиданно повозка остановилась, и это было странно. За окном виднелись поля и не было никакого намека ни на город, ни даже на деревню. Ты не знаешь, почему мы остановились?» — спросил я дружинника. Тот высунул голову в свое окно и тут же ответил. «Там впереди мрагоны у самой дороги кого-то задрали. Сейчас их разгонит, и дальше поедем». «Путников задрали?» «Не думаю, скорее всего, кабана или вжигу. Мне стало дико любопытно и захотелось посмотреть на неведомых мрагонов. Да и на вжигу я бы взглянул. И, вспоминая гусака, неизвестно, кого они здесь кабаном называли. А посмотреть можно, как их отгонять будут?» — спросил я. «Ты княжич, тебе все можно», — ответил Влог. «Выходи и смотри». Я хотел было сразу же выйти, но не успел. У окна появилось лицо Долгое. «Хочу просить тебя, княжич», — произнес проводник. «По уложению мы не можем отходить от повозки, пока ты в ней. Но нам бы мрагонов пришибить. Нельзя их просто отогнать. Вернуться могут к дороге и натворить бед. Не нужно нам это». «Пришибите, я не против», — сказал я. «Значит, разрешаешь отойти?» «Княжич же сказал, что не против», — вступил в разговор Влог. «Но мраганы могут убежать. Давайте я их подманю. Если они недавно добычу задрали, то не убегут», — возразил Долгой. «Будут за нее драться. А ежели уже нажрались, зачем рисковать и отпускать этих тварей бродить возле Велиграда? Сейчас я пойду на них, выманю, а как они на меня бросятся, бейте. Если княжич дает добро, и ты помощь хочешь, то лучше возьми громницу, от этого пользы больше будет. Подойдем тихо, звери не убегут. А как мы с Любаром их накроем со сгарников, так ты добьешь хотя бы одного на месте. Они твари быстрые, могут убежать, схорониться да выжить. А так одного точно пришибешь, или ранишь так, что догнать сможем и добить». «Хороший план», — согласился дружинник. «Давайте громницу». После этого Влог покинул повозку, я вышел следом. «Сидел бы ты, княжич, внутри», — сказал дружинник, но таким тоном, что сразу было видно. «Он понимает, сидеть в повозке я не буду. Да и как сидеть? Как не посмотреть на такое уникальное зрелище? Охоту на мраганов при помощи громницы из гарников?» Все три слова были для меня незнакомыми и непонятными, но шоу обещало быть ярким. И пусть ментально мне намного больше лет, чем тому телу, в которое я попал, но юношеский азарт и любопытство просыпается у мужика в любом возрасте. Разве что возраст дал о себе знать тем, что я вернулся в повозку и взял свой меч, лишним не будет. А Влаку тем временем вручили ту самую громницу, здоровенную штуковину, состоящую из деревянного корпуса, укрепленного металлическими вставками, довольно длинного и очень широкого ствола, примерно 8 см в диаметре, тугого троса из перекрученных стальных нитей и натяжного механизма, состоящего из массивного рычага с системой шестеренок. К громнице дали сумку с металлическими ядрами, ее дружинник тут же повесил на плечо. И если эти ядра способны взрываться, то, похоже, именно из таких штуковин и стреляли наши воины по Камнерогу. Проводники взяли в руки оружие, похожее на то, что дали Влаку, но только стволы у него были длиннее и диаметром раза в полтора больше, чем у громницы. Нацепили себе на плечи сумки с ядрами, соответственно, тоже в полтора раза большими, чем дали Влаку, после чего вся троица, крепко держа наготове местные гранатометы, направилась в сторону мраганов. Те же спокойно пожирали свою добычу, вообще не обращая на нас никакого внимания. Их было двое, и издалека они походили на велоцирапторов-переростков, каждый примерно по 1,5 метра высотой, а может и больше. Они отрывали от своей жертвы куски плоти и тут же глотали их, высоко запрокидывая массивные зубастые головы на длинных шеях. От нас до ящеров было 200 метров. Дружинник и проводники шли не спеша, я направился за ними. Судя по тому, что я услышал, опасность никому из нас не грозила, маги боялись, что раненые звери убегут, но никто ни слова не сказал о том, что мраганы в такой ситуации могут на нас напасть. Поэтому я решил рассмотреть охоту на удивительных зверей с максимально близкого расстояния. Ну и тяжелый острый меч в руках давал ощущение защищенности. Я, конечно, не умел им пользоваться, и это дело стоило исправить как можно быстрее, но все же оружие – это оружие, и уверенности в себе оно добавляет. Когда мы прошли примерно половину пути до ящеров, проводники остановились и принялись натягивать на своих сгарниках выполняющие роль тетивы тросы. Видимо, с этого расстояния они уже могли сделать прицельный выстрел. Влок тоже принялся готовить громницу к бою. Он натянул трос, а затем извлек из сумки шар, но не стал вкладывать его в ствол, а достал из кармана сумки небольшой бархатный мешочек, а из него – белую горошину. Такую же, как те, что мне дали в дорогу. Дружинник повертел шар в руке, нашел в нем небольшое отверстие и поднес к нему горошину, но вставлять не стал, а шепотом обратился к проводникам. «Я готов, тогда бей сразу, как они загорятся», — сказал долго и Влаку, после чего обратился к своему товарищу. «Мой слева, готов?» «Да», — прошептал Любар. «Бей». Последнее слово Долгой произнес довольно громко, и сразу же после этого в направлении ящеров полетели два металлических шара, с характерным свистом, заставившим мраганов посмотреть в нашу сторону. Но только посмотреть они и успели. Ядра долетели до зубастых зверюк, и на самом подлете произошло то, что я уже наблюдал, когда наши парни руками бросали похожие шары в камнерога. Снаряды взорвались с громким хлопком, и из них вылетела горящая сетка, накрывшая ящеров. Только шары, запускаемые из сгарников, были больше тех, что бросали защитники города, и сетка, соответственно, тоже была больше, примерно 1,5 метра в диаметре, и пламя на ней было более ярким. Видимо, и поражающий эффект был больше. Любар выстрелил идеально, он умудрился полностью накрыть горящей сеткой голову своего ящера. Бедная зверюга, испустив дикий крик, упала на траву и принялась тереться о нее головой, в надежде, что это как-то поможет. А вот Долгой выстрелил не очень удачно, его сетка лишь немного накрыла левый бок второму мрагону. А так как пламя за пределы краев сетки не выходило, то был риск, что этот ящер убежит и дотянет до того момента, как огонь погаснет. Его надо было атаковать дальше и как можно быстрее. Похоже, Влок рассуждал примерно так же, как и я. Он быстро запихал белую горошину в железный шар, после чего за какие-то доли секунды вставил снаряд в ствол, прицелился и выстрелил в того зверя, который пострадал меньше. Дружинник был неплохим стрелком, шар взорвался у основания шеи ящера, нанеся тому множественные осколочные раны. А тут и маги уже сделали по второму выстрелу, в этот раз оба вышли удачными. За вторым, третий, и уже скоро оба ящера пылали, как два живых факела. Только один бился об траву, а второй бегал какими-то странными зигзагами. И оба дико кричали. Не особо гуманный, конечно, способ избавления от опасных хищников, мне, как пожарному, он претил. Но стрелкового оружия в этом мире еще не изобрели, а как-то этих монстров, вот так легко выходящих к дороге, надо было ликвидировать. В следующий раз их жертвой вполне мог стать не условный кабан, а кто-то из путников. Влог, сделав в общей сложности 5 выстрелов, отдал громницу Любару, достал из ножен меч и направился к тому ящеру, что бился об траву. Подошел к нему и добил одним ударом, после чего отправился ловить того, кто бегал. Встал у Мрагона на пути, дождался, когда тот подбежит совсем близко, и воткнул клинок ящеру прямо в грудь. Но дружинник немного не рассчитал, сила зверя и его скорость были так велики, что Мрагон снес Влока с ног. Однако пробежал с мечом в груди ящер совсем немного и в итоге рухнул в траву. А дружинник быстро поднялся, подошел к зверю, извлек из того клинок, нанес еще один удар, контрольный, после чего направился к нам. «Ты ранен?» – спросил у Влока, когда он подошел, Долгой. «Обгорел?» «Нет, все нормально», – отмахнулся дружинник. «Порты, правда, мне эта зараза когтем порвала сильно, но ничего, зашью. Новые купишь», — сказал проводник. «Тебе за помощь в уничтожении мрагонов на дороге положено хорошее вознаграждение. Я доложу об этом, когда вернемся. Не откажусь, если положено», — спокойно произнес Влог, достал из кармана кусок ткани и принялся вытирать с клинка кровь ящеров. «Хорошо, что мы на мрагонов наткнулись, а не кто-то другой. Откуда они, вообще, здесь взялись? Их в наших краях отродясь не было». «Не отродясь?» «Конечно, но лет 40 точно», — уточнил Долгой. «Но после прошлогоднего землетряса и потопа, когда Чаровал разрушился, и река Южное княжество затопило, кто только не перебрался на нашу сторону. У вас здесь хоть мрагоны, да и то мало, а крепинские вообще плачут, у них каких тварей только нет. И камнероги зашли, и мракоты, и глубинники. Даже дроборей в дальних лесах видели. Мы, конечно, ловим их, гнезда уничтожаем, но чтобы всех извести, много времени потребуется». За этим разговором мы вернулись к нашей повозке. Из двух других за все время стоянки никто даже носу не показал. Послушники, внимательно следившие за уничтожением опасных хищников, готовые в любой момент сорваться за помощью, уставились на Долгое, как только мы подошли. «Едем дальше», — ответил на их немой вопрос главный проводник и взобрался на своего коня. Когда повозка тронулась, я откинулся на сиденье и задумался об удивительной фауне этого мира, и в первую очередь о динозаврах. В том, что на одной из копий Земли, а я не сомневался, что попал именно в такое место, выжили динозавры, не было ничего необычного. Ну выжили да выжили. Может, метеорит мимо пролетел или чуть по-другому пошла эволюция, или магия условия жизни на планете немного изменила. Меня удивляло другое. Как в таком мире появились люди? Я могу предположить, как они выжили. Возможно, при помощи магии смогли защищаться от огромных хищных ящеров. Но как они появились? Человекоподобным приматам на их ранней ступени развития магия явно была недоступна. Но люди в этом мире вполне себе были. И динозавры тоже. И как-то до сих пор уживались. Судя по словам проводников, местным жителям удалось отгородиться от особо опасных хищников каким-то чаровалом. Но время от времени он разрушался, и ящеры прорывались на территорию людей. Интересно, есть среди них настоящие монстры типа тираннозавров или гигантозавров? Если есть, то, конечно, весело здесь живется. А еще мне было интересно, почему мне дали так много белых горошин, но не дали ни оружия под них, ни чего-либо еще, чтобы их применить, и как их вообще можно было еще использовать. Очень хотелось спросить об этом Влока, но это был бы уже совсем перебор. Хоть какой-то навык использования этих штуковин у меня должен был остаться даже при амнезии. Не стоило совсем уж злоупотреблять легендой о потере памяти. Поэтому задал более уместный вопрос. «А как долго нам ехать? Вообще или сегодня?» — уточнил дружинник. «И вообще, и сегодня. Сегодня, до ночи, пока не доедем до Яровца. Там мы заночуем. А вообще, 4 дня, если ничего не случится в пути. А до Яровца остановки будут?» «По нужде захотел?» «Пока нет, но до ночи явно захочу», — резонно заметил я. «Скоро уже будет путевой стан», — сказал Влог. «Там лошадей поменяют, а пока будут менять, можно по нужде сходить да еды взять». Гулко цокая каблуками сапог по мокрым, холодным булыжникам, владыка севера вошел во внутренний двор темницы. Высокий, широкоплечий, с могучей фигурой и лишенным даже малейших эмоций, словно высеченным из камня лицом, этот человек больше походил на воина, чем на правителя. Его светлые от природы волосы уже тронула седина, но она не делала его старым, а лишь подчеркивала статус и вызывала уважение. Густая аккуратно подстриженная борода с вкраплениями седых прядей спускалась клином к груди. Одет владыка был в белый, расшитый серебряными нитями кафтан. Поверх кафтана – белоснежный плащ с оторочкой из серебристо-белого волчьего меха. На ногах – белые штаны, заправленные в такого же цвета кожаные сапоги. Оружие этот человек не носил. В том не было смысла, никто не мог осмелиться не то что напасть на грозного хозяина северных земель, но даже подумать об этом. Владыка севера шел не спеша, размеренно, вселяя ужас во всех, кто имел удовольствие его видеть. Раскатистое эхо усиливало звук его шагов так, что удары каблуков отзывались в голове у каждого, кто находился во дворе темницы. А находились там три пойманных дезертира, пятеро стражников и один дружинник, командир отряда, доставившего беглецов в темницу накануне вечером. Одет воин был необычно. Сапоги, штаны, поддоспешник, плащ, даже кольчуга и шлем, все на нем было черного цвета. Пленники стояли на холодных камнях босиком. Их руки были связаны за спиной, одежда порвана и покрыта пятнами крови, а грязные и побитые лица были перекошены от ужаса. Когда к ним подошел владыка, у одного из этих несчастных затряслись ноги, и он, рухнув на колени, громко запричитал. «Прости, владыка, прости меня окаянного, не ведал, что...» Договорить пленник не успел, воин в черном ударил его кулаком по голове, и бедняга замолчал, а дружинник вытянулся по струнке, задрал подбородок и выпалил. «Славься, владыка, здрав будь, черный брат», — ответил суровый хозяин северных земель, где поймали отступников, на границе. Пытались перебраться в земли Ратичей, но вышли на нашу заставу. Долго бегали, да почитай месяц. Во время сражения с поганами у пепельного рубежа деру дали. Ушли в лес, там спрятались, переждали, а потом пробирались на юг. «Позор», — негромко произнес владыка, после чего повернулся к беглецам и окинул каждого из них безэмоциональным, но пронзительным взглядом. Стоящий на коленях не выдержал этого взгляда и снова запричитал. «Прости, владыка, со страху побежал, не по злому умыслу. Прости, дурня, разреши я искупить». Глядя на него, второй пленник тоже упал на колени и взмолился. «Прости, владыка, позволь искупить, не губи». Третий же стоял, опустив голову, и молчал. «А ты почему на колени не упал?» — спросил его грозный правитель. «Или не стыдно тебе, что бросил товарищей в бою?» «Стыдно, владыка», — ответил дезертир. «Велишь, встану на колени, но разве это смоет мой позор?» «Такой позор можно смыть только кровью», — произнес владыка севера, взял беглеца за подбородок и посмотрел тому в глаза, да не просто посмотрел, а словно просверлил насквозь своим тяжелым взглядом, после чего добавил: «Хочешь смыть?» «Хочу, владыка». «И жизнь отдать готов?» «Готов, владыка». «А зачем бежал, если такой храбрый?» «Не знаю, владыка, но не повторится такого больше». «Как зовут?» «Угост». «Смотри мне в глаза, Угост. Ты раскаиваешься в своем поступке?» «Да, владыка». Повелитель северных земель долго смотрел в глаза дезертиру, словно пытался там что-то рассмотреть. Видимо, в итоге рассмотрел, потому что отпустил Угоста и резко схватил за подбородок второго пленника, поднял того с колен, посмотрел ему в глаза и грозно рявкнул. «Имя?» «Трун», — ответил пленник и часто заморгал, однако взгляд не отвел, сдержался. «Смотри мне в глаза. Ты раскаиваешься?» «Да, владыка». «Готов искупить кровью?» «Да, владыка». То же самое владыка севера проделал с третьим дезертиром, с тем, кто истерил больше всех и никак не хотел подниматься с колен. Звали бедолагу Миша, и он тоже в итоге заявил, что раскаивается и готов смыть свой позор кровью. После общения со всеми тремя дезертирами владыка севера призадумался примерно на минуту, а потом указал рукой на Угоста и обратился к командиру стражников. «Отпустите его, он раскаивается. Дайте ему одежду и помогите вернуться в отряд. Пусть попросит прощения у товарища и продолжает служить». «Благодарю, владыка», — едва выдавил из себя опешивший дезертир. «Славься, владыка». Но владыка севера уже смотрел на Мишу. Он указал на него и произнес: «Этот тоже раскаивается, но он трус, от такого толку в бою не будет. Передайте его белым братьям, пусть работает и смывает свой позор не кровью, а потом». Миша тут же снова упал на колени и заголосил: «Хвала тебе, справедливый владыка». Суровый правитель бросил на трусливого дезертира презрительный взгляд, после чего посмотрел на Труна, покачал головой и сказал: «А третий не раскаялся, и не раскается». «Нет, владыка», — завопил дезертир, — «я раскаялся, трус, отступник, да еще и лжец, я приговариваю его, уведите». «Нет, пощади, владыка, не губи», — Трун кричал, пытался вырваться, но двое стражников, лихо подхвативших беднягу под руки, сразу же куда-то его потащили. Начальник стражи принялся разбираться с Угостом и Мишей, а владыка Севера уже потерял к дезертирам всякий интерес. Он смотрел на бегущего к нему верховного радника Скурата, первого помощника владыки и самого преданного ему человека. «Прилетел лазурник с письмом от нашего ведомца из Велиграда», — сообщил подбежавший радник. «Что в том письме?» — поинтересовался владыка Севера. «Ведомец пишет, что Станимир с Бориславом на мир пошли и войне между Златояром и Велиградом конец. А что же Святозар? Вести из Славина пока нет». Но Святозар не успел привести свою дружину к осажденному Велиграду. Не успел, или вообще не вел, этого я не знаю, владыка, но обязательно выясню. Что еще пишет ведомец? Пишет, что огневики помогали Златичам. Это смелое заявление. Открыто помогали? Нет, владыка, но Борислав в этом уверен. И еще ему пришлось отправить сына Аманатом в Крипинск. В Крипинск? Переспросил владыка Севера. И впервые на его лице появилась хоть какая-то эмоция, искреннее удивление. «Меня это тоже удивило, владыка», — сказал Скурат. «В Крипинск это путь в один конец», — произнес хозяин северных земель. «Похоже, неприятности у Борислава только начинаются. Примерно так выглядит лазурник». Глава 5. «Как спалось, княжич?» — спросил меня Влог, зачерпывая ложкой щи из глубокой тарелки. «Хорошо отдохнул, да не сказать, чтобы я накануне сильно устал», заметил я, отламывая кусок от краюхи хлеба и сооружая некое подобие бутерброда с бужениной. Меня удивляла привычка Влока есть утром щи, но, похоже, здесь это было вполне нормально. Я же предпочитал завтракать хлебом, мясом, салом, яйцами и прочими продуктами, привычными для меня. В этот раз хозяйка харчевни при постоялом дворе еще и свежеиспеченными блинами порадовала. К сожалению, не было кофе, а горячий напиток из иван-чая обычный чай заменял плохо. Поэтому в плане горячего питья приходилось довольствоваться сбитнем.